получаете больше витамина О. Утро, день, вечер, ночь. Кровать предназначена не только для сна. Секс и самоудовлетворение тоже заслуживают места под одеялом. И не только потому, что это имеет смысл с технической точки зрения. Есть обширные исследования, подтверждающие, что оргазм полезен для сна на нескольких уровнях. Благодаря оргазму, тому самому витамину О, ваш мозг, нервная система, надпочечники и гипофиз смешивают вот такой головокружительный коктейль гормонов для хорошего самочувствия. Окситоцин, также известный как гормон любви, вырабатывается, когда мы наслаждаемся интимной близостью, обнимаемся, касаемся друг друга, занимаемся сексом. Оргазм повышает уровень окситоцина, что оказывает успокаивающее действие, а также снимает уровень кортизола и прокладывает дорогу мелатонину, чтобы он выполнял свою работу и вызывал глубокий сон. Серотонин имеет решающее значение для выработки мелатонина и поддержания нормального цикла сна и бодрствования. Он также отвечает за увеличение количества часов глубокого, медленного сна. Норадреналин – это гормон и нейромедиатор, который определенные отделы нервной системы используют для регулирования реакции организма на стресс и для настройки цикла сна. Он участвует в синтезе мелатонина и выделяется в значительных количествах во время быстрого сна. Чередование фаз быстрого и медленного сна является важнейшей частью ночного процесса в организме, что во многом объясняется взаимосвязью инь и ян между серотонином и норадреналином. Пропактин связан с сексуальным удовольствием, но уровень этого гормона естественным образом повышается также и во время сна, из чего можно предположить, что дополнительная доза идет организму на пользу. Но есть одна оговорка. Количество вырабатываемого вами пролактина неразрывно связано с качеством вашего оргазма и сексуального удовлетворения. У мужчин при оргазме во время полового акта вырабатывается в 4 раза больше пролактина, чем при мастурбации, и у женщин также наблюдается повышенный уровень пролактина, когда их потребности удовлетворены более качественно. Тем не менее, улучшающие сон, укрепляющие иммунитет, повышающие качество жизни эффекты пролактина полезны независимо от того, получаете вы их с партнером или в одиночку. Вазопрессин впрыскивается прямо в мозг после секса и вместе с окситоцином участвует в общем чувстве «ах». Как и окситоцин, этот гормон играет роль в формировании привязанности, сексуальной мотивации и смягчении реакции на стресс. И он тоже снимает уровень кортизола, если подготовить почву для сна и улучшить его качество. Лучший секс – лучший сон. Для большинства людей оргазм может стать полноценным успокаивающим средством, поэтому мы рекомендуем вам принимать такое снотворное во время предсонного ритуала. Но точно так же, как не удается схалтурить, просто выпив таблетку, хорошо выспаться, чтобы привлечь максимум пользы из секса с партнером, нужно приложить определенные усилия. Считайте это самой приятной домашней работой, которую вам могли бы задать. Общайтесь. Близость бывает не только физической, но и эмоциональной. Для многих людей сексуальное удовлетворение возможно только тогда, когда они чувствуют эмоциональную связь с партнером. Убедитесь, что вы оба чувствуете, что вас слышат и поддерживают, и вы в безопасности как в отношениях, так и в интимном пространстве. Больше двигайтесь. Регулярное движение не только улучшает кровообращение и повышает уровень энергии – ключевые ингредиенты для лучшего секса, оно еще и пробуждает в вашем теле чувствительность, которая увеличивает сексуальное желание. Будьте в ритме. В этом вся суть. Заниматься сексом ночью физиологически полезно, и это то, на что мы запрограммированы культурой. Но с биологической точки зрения 23 часа – это худшее время для секса. Это время, когда мы менее всего склонны к гормональному возбуждению, и большинство из нас уставшие после долгого дня. Разрабатывая свой предсонный ритуал, подумайте о том, чтобы заняться сексом пораньше. Высыпайтесь лучше. Знаем-знаем, ради этого мы все тут и собрались. Но недосып – первейший убийца игривого настроения, потому что тело, которому не хватает энергии, не заинтересовано в действиях, которые оно считает несущественными. Кроме того, как говорилось в разделе, тело выбилось из ритма, из-за плохого сна падает выработка гормонов, повышающих либидо. Поэтому, если вы не рветесь в бой прямо с порога, не заставляйте себя или своего партнера заниматься сексом ради секса. Следуйте некоторым важным принципам вашего протокола улучшения сна, режим питания, синхронизация с солнцем, соблюдение постоянного графика сна, и через пару недель вы увидите, как разгорается ваше желание и оргазмический потенциал.